32. Тигр. Эпиграф. Увы, почему это так, а не иначе, Бомарше? Некий английский путешественник рассказывает про свою жизнь в тесной дружбе с тигром. Он его вырастил, ласкал, но всегда держал на столе заряженный пистолет. Жульен предавался своему чрезмерному счастью только в те минуты, когда Матильда не могла прочесть в его глазах выражение этого счастья. Взяв себе за правило, он аккуратно, время от времени, говорил ей что-нибудь жесткое. Когда кротость Матильды, которую он наблюдал с изумлением, и излишнее ее самопожертвование готовы были лишить его всей власти над собой, у него хватало духа внезапно покидать ее. Любя первый раз в жизни, Матильда всецело отдалась этому чувству. Жизнь, которая прежде тянулась для нее черепашьим шагом, теперь летела незаметно. Так как гордость ее должна была в чем-нибудь проявляться, то она и выражала свое желание с полным безрассудством подвергать себя всем опасностям, которые влекла за собой ее любовь. Один только Жульен был достаточно благоразумен, но в тех случаях, когда возникал вопрос об опасности, она не уступала его воле. Во всех случаях покорная и смиренная, она держала себя еще с большей надменностью по отношению ко всем окружающим, к родителям, к прислуге. Вечером в гостиной среди 60 человек она подзывала Жульена и долгое время беседовала с ним с глазу на глаз. Как-то раз вертлявый Танбо устроился около них. Она попросила его сходить в библиотеку за книгой Смоллета, где описана революция 1688 года, и когда он замялся, добавила: «И, пожалуйста, совсем не торопитесь». Сказав это с выражением высшей степени оскорбительного высокомерия, что было очень приятно Жульену. «Заметили вы взгляд этого маленького чудовища?» — спросил он ее. «Его дядя 10 или 12 лет был постоянным гостем в этой гостиной, иначе бы я его выгнала сию же минуту. По отношению к господам де Круазнуа, де Люзу и другим, ее поведение было по форме очень вежливым, но в сущности не менее вызывающим. Матильда сильно упрекала себя за сделанное когда-то Жульену признание, тем более что у нее не хватало смелости сознаться, как преувеличены те почти невинные чувства, объектом которых были эти господа. Несмотря на самые благие намерения, ее женская гордость мешала ей сказать Жульену: «Ведь только потому, что это говорилось вам, не доставляло особое удовольствие описывать, как я не отняла руки, когда господин де Круазнуа коснулся ее, положив свою на мраморный столик рядом с моей. Теперь, как только кто-нибудь из этих господ говорил с нею несколько минут, она тут же находила какой-нибудь вопрос к Жульену. Это служило предлогом задержать его около себя». Заметив, что беременна, она с радостью объявила об этом Жульену: «Сомневаетесь ли вы и теперь во мне? Недостаточно ли вам эта гарантия? Я ваша жена навеки». Это известие глубоко потрясло Жульена. Из-за него он чуть было не отступил от принятой им тактики. «Как могу я быть намеренно холодным и обижать эту несчастную девушку, которая губит себя ради меня?» Даже в те дни, когда благоразумие заставляло его говорить с ней суровым тоном, он не находил в себе сил обратиться к ней с жестокими словами, которые, по своему опыту, считал необходимыми для продления их любви. «Я хочу написать отцу», — сказала ему однажды Матильда. «Для меня он больше, чем отец, он мне друг. На его месте я считала бы недостойными ваши и мои старания обмануть его хотя бы на минуту». «Боже мой, что вы хотите сделать?» — спросил с испугом Жульен. «Исполнить свой долг», — отвечала она с блестящими от радости глазами. Матильда оказалась великодушнее своего любовника. «Но он выгонит меня с позором. Это его право, надо его уважать. Я дам вам руку, и мы выйдем из дома через главные двери среди белого дня». Жульен, опешив, просил ее отложить объяснение на неделю «Я не могу», — отвечала она. «Моя честь требует этого. В этом я вижу свой долг, и надо исполнить его немедленно». «Отлично. Но я вам приказываю отложить. Ваша честь под надежной защитой. Я ваш муж. Этот решительный шаг изменит и ваше, и мое положение. У меня тоже есть право. Сегодня у нас вторник. В будущий вторник вечеру герцога Ряца. Вечером, когда маркиз де ля Моль возвратится, швейцар вручит ему роковое письмо. Он только помышляет, чтобы сделать вас герцогиней, в этом я уверен. Представьте только себе его горе». «Может быть, вы хотите сказать, представьте себе его месть? Я могу жалеть своего благодетеля, сокрушаться о том, что причинил ему зло, но я никого не боюсь и не стану бояться». Матильда подчинилась. С тех пор, как она сообщила ему новость о своем положении, Жюльен в первый раз говорил с ней так властно. Никогда еще он так не любил ее. Нежность его души охотно ухватилась за состояние Матильды, как за предлог, чтобы не говорить ей ничего грубого. Предстоящее признание маркизу де ля Молю глубоко взволновало его. Пожалуй, ему придется расстаться с Матильдой. Если она с некоторым горем отнесется к его отъезду, то вспомнит ли она о нем месяц спустя? Его страшили также справедливые упреки, с которыми мог обратиться к нему маркиз. Вечером он признался Матильде во второй причине своих огорчений, а затем в экстазе любви и в первой. Она изменилась в лице. «Неужели действительно, — спросила она, — 6 месяцев разлуки со мной будут для вас горем? Огромным, единственным в мире, о чем я думаю с ужасом». Матильда была счастлива. Жюльен выдержал свою роль так искусно, что добился того, что она уверилась, будто из них двоих она любит сильнее.